С Бертраном дело обстояло иначе. Он попытался завязать с Адилией дружеские отношения, искал ее доверие, но с ее стороны встретил настороженный отпор. Мы с ним любили просиживать целые вечера вдвоем, покуривая, обсуждая мировые вопросы. А Адилия предпочитала театры, ночные кабаре, ярмарочные гуляния. Как-то вечером она часа три водила меня по цирковым манежам, балаганам, лотереям и тирам. Мы взяли с собой ее братьев. Избалованные, веселые и чуть шалые мальчишки, да и сама Адилия, забавлялись от души. Около 12 я сказал: «Неужели вам в конце концов не надоело? Согласитесь, это все-таки нелепо. Неужели вам в самом деле доставляет удовольствие бросать обручи на бутылки, ездить на игрушечных автомобилях и выиграть стеклянную лодочку после того, как вы раз 40 промахнетесь?» Она мне ответила словами философа, книгу которого я однажды посоветовал ей прочитать: «Не все ли равно, что радость ложная, лишь бы верить, что она истинная?» И, взяв брата под руку, она бегом понеслась к другому тиру. Она была хорошим стрелком. Выбив 10 очков из 10 возможных, она вернулась домой в прекрасном настроении. В начале нашего знакомства мне казалось, что Адилия так же, как и я, не любит свет. Я ошибался. Ей нравились званные обеды, балы. Когда она убедилась, что тетя Кура принимает у себя интересное избранное общество, ей захотелось бывать на улице Монсо каждый вторник. А у меня после свадьбы, наоборот, было одно только желание — проводить время наедине с Адилией. Я чувствовал себя спокойно лишь тогда, когда знал, что эта несравненная красота надежно укрыта в узком домашнем кругу. Дело доходило до того, что я бывал счастлив, когда Адилии, очень хрупкой и быстро утомлявшейся, приходилось лежать по несколько дней в постели. Тогда я просиживал целые вечера в кресле возле нее. Мы заводили долгие разговоры, которые она называла канителью, или же я читал ей вслух. Я быстро понял, какой тип книг может привлечь ее внимание на несколько часов. Вкус у нее был неплохой, а особенно нравились ей книги меланхолического и страстного характера. Она любила Доминика, романы Тургенева, кое-кого из английских поэтов. Доминик. Психологический роман французского художника, писателя и историка искусства Эжена Фромантена, опубликованный в 1863 году. «Как странно», — говорил я. «Когда мало вас знаешь, кажется, что вы легкомысленная, а в сущности вам нравятся только грустные книги. Но ведь я вообще очень мрачный и дикий. Может быть, поэтому я и легкомысленна? Я не хочу показываться всем такой, какая я есть». «Даже мне?» «Нет, вам другое дело. Вспомните Флоренцию». «Да, во Флоренции я вас знал хорошо. Но теперь, дорогая, вы стали совсем другой». «Не надо быть всегда одинаковой». «Теперь вы даже никогда не скажете мне ласкового слова». «Ласковые слова не говорят по заказу. Будьте терпеливы, все придет». «Как во Флоренции?» «Конечно, дикий. Ведь я все та же». Она протягивала мне руку, я брал ее, и вновь продолжалась канитель. О моих и ее родителях, о Миза, о платье, которое она собирается шить, и просто так, о жизни. В такие вечера, томная и нежная, она действительно была похожа на созданную мною мифическую Адилию. Милая, слабая, она вся находилась в моей власти. Я был ей признателен за это изнеможение. Но едва только к ней возвращались силы, и она начинала выезжать, предо мной вновь возникала Адилия загадочная.